День 7, 44. Когда Стефани проснулась, над ней кто-то стоял. Грязный свет из окна резал ей глаза. Она прикрыла лицо ладонью и стала ждать удара. «Чем тебе кровать не угодила? Не думаю, что на полу сильно лучше типа». За этим последовал один из редких смешков драча. Стефани резко села. «Где ты? Что ты тут делаешь, урод?» Драч отошел назад. «Кто? Я?» «Ничего, только разбудить тебя пришел. 11 час, девочка. Нечего тут валяться на полу, типа, когда работа ждет». Стефани с трудом поднялась и рванулась к двери. «Эй, стоять!» Драч цапнул ее за руку. «Пусти!» Она вывернулась из схватки, оставив ему только пустой рукав. Драч дернул за него и чуть не уронил Стефани. Она засунула свободную руку в передний карман толстовки, нащупала рукоятку ножа, выхватила его и вскинула глазам Драча. «Бляха!» Он выпустил ее рукав. Ее сердце колотилось от нового возбуждения, незнакомого ей, но это было желанное возбуждение, заставившее время ускориться и помчаться бегом. Она знала, что сможет причинить боль этому ублюдку, который запер ее и пробрался к ней в комнату, пока она спала, который ударил ее. «Он ударил тебя!» И который хотел вынудить ее заниматься сексом с незнакомцами в этом вонючем, темном, злом доме. «Ублюдок!» Она приблизилась к нему на шаг. Он вздрогнул, его бледные глаза выпучились, лицо одеревенело от страха. Стефани приготовилась полоснуть его ножом со всей силы. Она не успела понять, что происходит, но рука, сжимавшая нож, не сдвинулась с места. Ее потянуло назад. Стефани упала, и ее вытащили из комнаты наружу. Дверь, далекий потолок, старые обои, красные плинтуса. Все это вращалось вокруг нее. Пальцы куда длиннее и сильнее, чем у нее, рожали ей руку, чтобы отобрать нож. А когда она перестала двигаться, зловонный животный запах, исходивший от костлявых ног Фергала, окутал ее лицо. Каблук большого грязного ботинка отыскал ее висок и вдавил череп в загаженный ковер. Руку, в которой был нож, силой дернули прямо вверх, и Стефани испугалась, что ее вырвут из сустава. Подошва ботинка, удерживавшего ее голову, была шершавой и грубой, как наждачная бумага. Под его тяжестью у Стефани сплющили щеки, из уголка рта потекла слюна. Она не сопротивлялась, чтобы нога не нажала сильнее, раздавив ее череп, словно качан капусты. «Драч, ну чего за хуйня? Она тебя чуть не порезала, кореш. Если б ей удалось, я б тебя заставил собственную кровищу подтирать». «Не-не, все не так было. Я типа готов был. Всегда готов, когда нужно». «Не гони. Эта тупая мелкая щелка тебя чуть не пришила. Я знал, что ты теперь слабак. Слишком много ганджи курил, как откинулся. И сделался настоящей бабищей. Пошел нахер. Я этого терпеть не буду». «Да ладно. Скажу и будешь. Или ты драки хочешь, а? А? Не слышу тебя. Да или нет, драч? Да или нет, сука? Прямо тут». «Не-не, уймись, я ничего такого в виду не имел». «Да уж, конечно, мудила. Думаешь, у тебя мозги есть и прочая фигня. Только вот сделать ничего нормально не можешь. Если б меня тут не было, она бы уже на улице орала во всю глотку. А ты слабое звено, драч. А у нас места не для тех, кто с делом не справляется. Я тебя уже предупреждал. Если думаешь, что я тебя не кончу, так ты себя дурачишь. Я тебя туда засуну, понял? Прямо к ней. И дверь буду держать, пока она с тобой разбирается, как с Беннетом разобралась». «Хорош, хватит, да. Откуда мне было знать, что у нее перо? Где она его взяла? Ты тоже виноват. Мы ее вместе запирали. Не видел я, чтобы ты ее обыскивал». «Драч, драч, будешь выкручиваться». Угроза повисла в воздухе. Драч сделался непривычно тихим. Фергал снова обратил внимание к Стефани. Он убрал ногу и ухмыльнулся. «Я слыхал, ты отсасывать не готова еще. Ладно, пока уборкой займешься. Не хочешь раздвигать ноги, так вставай, сука, на карачки и по хозяйству помогай. Как тебя, а? А пока ты драешь пол, детка, у тебя будет время подумать, чего случится, если ты не согласишься быть приветливой с нашими гостями».